Глава 5. Утренний дождь печально стучал по кровле и подоконнику. Небо плакало, а я постепенно, планомерно продолжал собирать сумку и подготавливать вещи для Арии. «Люциус, повелеваю, убей Марлене и всех, кто только посмеет навредить нашей семье!» Таков приказ Катрин. Такова воля маленькой девочки, делегировавшей свои полномочия матери. К сожалению, переговоры провалились. Семья Тау, которую я рассчитывал использовать для защиты Блэкбери от культа, вступилась за врага, что уже пытался похитить Арию. В то же время старые знакомые, стучась в грудь, обещали не допустить подобных ошибок, которые вполне могли являться четко спланированным планом по дискредитации. Я и моя сила принадлежали Блэкбери. Вертеть собой, как вздумается, не дам. Потому следует осторожно выбирать союзников. Господин Люциус, застав меня на первом этаже у дверей, обращается ко мне рабыня. «Завтрак готов». Девочка со шрамом, даже со стертой памятью, она держалась зашуганно, нерешительно. Жизнь прошлась по ней, как бульдозер по санкционке. Чудом уцелела. «Спасибо». Придерживая колокольчик у входа, открываю двери. «А вы куда?» — интересуется любопытная Варвара. «По делам. К завтраку вернусь». «По делам? В такую рань? Может, я могу помочь?» Не унималась малая. Сегодня ночью ей не спалось. Да и сон в мастерской, где постоянно бродят два старых деда, вряд ли может быть здоровым. Лучше отдохни. Сегодня вас с Катрин ждет много работы. Не мог ведь я и ее пригласить в постель к Шалли. Подобной дерзости ревнивица могла не выдержать. Ступив за двери, слышу шорох. Через плечо кашусь на малую. Склонив спину в поклоне, работница произносит. «Удачного пути!» «Интересная девочка!» Голая Шалли встречает меня у порога входа в свою комнату, одной рукой прикрывая груди, второй — ложбинку между ног. Вампирша подпирает стену, кокетливым взглядом приглашая войти. Времени не так много, потому, подхватив соседку на руки, захожу в помещение, кидаю костлявую прислужницу на кровать. В спешке сильные пальчики вампира в попытке расстегнуть ремень гнут железную бляшку. Девушка сильна, и для своего вампирского рода очень горяча. Маленькие груди, стройное модельное тело, идеальная кожа. Пока мой гигант освобождался от тесного плена, с короткими резкими поцелуями наваливаясь своим телом на Шалли, прижимая ту к кровати. Колено мое упирается во влажные губки вагины. В то время как женские руки уже сжимают мой член, подергивают того, изучают, щупают. Когда время поцелуев прошло, приподнявшись, движением руки переворачиваю малую на грудь. Выгнувшись кошечкой, та подставляет мне свои бедра. Покачивая коями, дразнит, манит и подзывает. Взяв руки худенькие ягодицы, осторожно пальцами раздвигаю узенькие складочки ее пещерки. Головка члена упирается в вампиршу так, словно кто-то пытается впихнуть гриб-переросток в маленькую банку. Я не хочу ей вредить. Понимаю, ей может быть больно, но... Садистка сама начинает наползать на меня, через болезненное шипение, кряхтя, поглощает мой член своей узенькой пещеркой. «Ай, ха, не двигайтесь, мой господин!» Выпустив зубы, впилась ими в одеяло Шалли. «Это чувство, о темные боги! Это чувство, о темные боги! Сам дьявол во мне! Невероятно!» Вампирша начинает двигаться. Двигать задом. Медленно настолько, что все, что я могу почувствовать, это то, как сильно ее промежность сдавливает мой член. «Извини, малая, твои вздохи слишком сильно будоражат разум». «Стойте, что вы?» Руками сильнее раздвигаю ее ноги. Вампирша болезненно цокнула языком, а я, двинувшись вперед, вхожу глубже, начиная постепенно, раз за разом, проталкивать свой меч до самой ее матки. Женщина стонет, рвет руками бедное одеяло, но не сопротивляется, повторяя «Как жестоко!» и «Еще! Еще!» В какой-то момент Шалли возводит очередной звуковой барьер, срывается на крик, писк, затем хохот. В моменте по кровати пытается уползти от меня. Она переворачивается на спину, хочет взять паузу, но времени на это нет. Вновь подтянув ту под себя, зубами с язычком впиваюсь в ее плоские груди, после чего вновь вонзая свой член в ее киску. Секс с ней не был чем-то необычным. Мы просто трахались. Я сдерживался. А она стонала от боли и наслаждения. Множество поз были открыты нам. Я мог делать с ней все, что только хотел, а вампирша только и делала, что стонала, раздвигая ноги и пытаясь выжить. Все же прибор слишком велик, а костлявые, любвеобильные барышни — не мое. Потягав шали за волосы и кончив внутрь, дал ей неутешительные 4 балла из 10, а также время исцелить себя между ног. Она исполнительна, горяча, уважает и боится меня. Да только это в постели совсем не то, что ждешь от девушки. С самого утра у лавки уже паслись будущие покупатели, разведчики от разных семей. С натянутой на лицо доброжелательной улыбкой и метелкой в руках подметаю вход. Вытряхиваю коврик, едва не разорвав тот на части. После, понимая опасность задуманного, прошу девочку со шрамом вместо меня протереть и помыть витрины. Проходит еще 20 минут. Лавка и мастерская полностью очнулись ото сна. Сегодня королева этого места не стала радовать взгляд мой своей прозрачной ночнушкой. Боюсь, и дальше я более не увижу в свете солнца или луны и ее прекрасных выступающих сосочков. Слишком много свидетелей, охрана, мелкая помощница, посторонние сейчас повсюду. И поставить раком Катрин не видится возможным. «С утра пораньше думаешь о чем-то пошлом?» Воспользовавшись моментом, когда старикашки отправились на пересменку, ущипнула меня за зад Милфочка. «Как спалось?» — игнорируя домогательство хозяйки я. «Спала, как убитая. Разбудишь Арию. Она будет рада видеть тебя с утра пораньше». Слова Катрин — закон. Малая и вправду любит поспать и проспать. Осторожно, тихо отворяя двери, надеясь сделать малой приятный сюрприз, подкрасться и произнести что-то по типу «Доброе утро, моя принцесса». Однако, едва моя голова сунулась в комнату, застаю ту в очень и очень пикантной позе, без трусиков и лифчика, согнувшись, стоя ко мне своей костлявой попкой. Взгляды наши пересекаются, личико ее начинает краснеть, и я тут же возвращаю голову в коридор, закрываю двери. «Люциус!» — орет на меня Ария. «Мне очень жаль!» — искренне произношу я и вижу, как внизу по лестнице, ручка прикрыв ротик, ехидно хихикает Катрин. «Блядь, неужели она ее уже разбудила? Меня подставили! Зачем?» Завтрак прошел в полной тишине. Работая вилкой, Ария сверлила меня злобным взглядом. С одной стороны, она злилась по делу. Еще бы! Я ведь должен был постучаться. С другой, свежим оставалось воспоминание об ужине и переговорах, где такие Блэкбери спихнули всю грязную работу на меня. Тау теперь нам враги. Приказ на зачистку Марлини отдан. Сегодня мне вновь придется шнырять по Академии, искать более властных и сильных союзников, чем эти две королевские семьи. Мир не сошелся на них клином. Вокруг хватает представителей преступных кланов, а также местной аристократии, что так же, как и все вокруг, желают моей силы. Преступники и их дети, а также третья неизвестная страна. Вот поиском кого мне предстояло заняться. Нужно расширить круг друзей. Через них дружбу с отбросами. Я смогу проникнуть на улицы, заручиться доверием, поддержкой местных гэнгста, после чего начну подминать под себя теневой бизнес. Закончив с завтраком, встретив новых стражников, мы с Арией покидаем мастерскую. Шалли, слегка прихрамывая, догоняет нас на полпути к академии. «Привет, Шалли. Ой, а что с тобой?» Волнуясь за подругу, спросила Ария. «Да так, оступилась». Кидая на меня косого, врала вампирша. Дальше был женский треп ни о чем. Прогулка по академии, обсуждение пролетевшей мимо кареты семейства Коронет и еще 150 предложений о всякой глупости. Играя великую воительницу и хозяйку чудо-оружия, малая поднимала темы, о которых на улице стоило помалкивать. Она так вжилась в роль властной и сильной аристократки, что только и вынуждала Шали получать ее, прося не говорить и не делать всякого. В первую очередь требовалось вести себя осторожно с Шень. Не менее важным оставалось поддержание нейтрального отношения с Софией. Затем приоритетом – поиск новых знакомых. Просто найдите кого-то знатного с улиц и укажите на него, а остальное сделаю сам. Подняв тему важности добрососедских отношений, Прошу малую проявить интерес к бавонской аристократии. Плохо читая между строк, Ария обещает подружиться со всеми, с кем только сможет, тем самым позволив мне самому выбрать, кто нам нужен. Подобный подход меня полностью устраивает. Поддержав мелкую, спокойно прибываем в академию, занимаем место в классе аудитории и... тишина. Шалли предупреждала о последствиях наших вечерних переговоров, беспокоясь как за нас, так и за себя. Говорила о некоторых ситуациях, одна из которых ожидала нас с прибытием наставника. То был подменяющий, прошедший обучение, в прошлом ученик-отличник, а ныне свободный авантюрист, охотник, человек с большой буквы, еще и к тому же адамонитовый приключенец. «Ваш наставник заболел», — с порога торопясь произносит незнакомец. «Теперь я, Лефеста из сумеречных охотников, заменяю его». Встав у доски, командир одного из элитных отрядов подохи-ахи студентов выводит на доске свое имя. «Далее все строго и по субординации. Никаких чаепитий, никаких сплетен. Все строго и по регламенту академии. Стража, горничные и дворецкие. Встать, покинуть аудиторию. Остаться могут главные слуги». «Но позвольте», — поднялся кто-то из аристократов с первых парт. «Не позволяю. Недовольные и недееспособные могут выйти вместе с прислугой. Это Академия магии. Сердце силы, черт побери, а не чайный домик у вечно спокойного моря». Повиснув над партой, харизмой и недовольной мордой своей возвращает мальчишку за парту наставник. «Блядь, а мне-то что делать? Ученица Блэкбери, своего питомца можете оставить. Только заткните ему рот, чтоб не мешал». «Сука! Ах ты! Не помешает!» Поднявшись, склоняет голову Ария. «Странно. Я подозревал, что он здесь для нашего разъединения, для отстранения меня от Арии. Но ведь Шалли говорила о невозможности столь быстрого появления адмонитов на службе короля. Занятия начались штатно, по звонку. Нервозность слегка подуменьшилась, когда мужчина после выдворения всех лишних рассказал о причинах своего внезапного появления. Какой-то преподаватель собрался в какое-то путешествие для какого-то исследования какого-то водного чудовища. Аура Лефеста казалась идеально спокойной, честной, слегка грубоватой. Мужик не стеснялся орать, когда его спрашивали о всякой хуйне. Он полностью соответствовал типажу быдловатого, сильного, притянутого сюда работать за обещание сотрудника. Всю лекцию мужик вел нехотя. Грубил так, чтобы ученики боялись лишний раз отвлечь его от своего блокнота или книжки, зашитой в чехол из кожи. Это занятие стало первым, в котором я стоя, не сказав и слова, ничего не законспектировав, ничего не выучив, просто проебал лютую кучу времени. Лишь когда первая пара закончилась, ученики отстрелялись базовыми вопросами и также базово были посланы в библиотеку саморучно изучать материал, я подошел и в открытую спросил: «Могу ли я, фамильяр, в дальнейшем работать на занятиях и переводить материалы с гримуаров и книг?» По приспустившейся вниз челюсти, легкому замешательству, растерянности, я окончательно убедился. Лефеста пришел не за мной. Он вообще ничего обо мне не знает. «А, да ты понимаешь язык мертвых?» Только занятие закончилось, авантюрист убрал свою книжечку в мешок. «Читаю, как на родном». С моим ответом воин достает обратно блокнот, перелистывает рандомную страницу и требует: «Переведи». Глядя на верхние строки, словно на родной букварь, кашусь на него, потом снова в рукописную книженцию. «Азм есть смерть, безысподняя, со словом слаще меда и горечью опасней цинида». Читаю подобное сложно, особенно когда ты тупой невежа, как я, потому в конце и запнулся. «И вправду читаешь, да. Слушай, а вот это прочитать сможешь?» Быстро отлистав полсотни страниц, мужик указывает пальцем на определенное слово. «Что здесь написано?» «Могнш...» «Стоп! А он тут при чем?» «А хуй с ним! Написано ведь так, прочитаю чуть дальше. Моргенштерн, или же утренняя звезда, оружие дробящего действия с шипами на конце. Поднятым над головой напоминает несчастным появление последней в жизни звезды». «Невероятно! Это просто восхитительно!» Хлопнув книжкой, явно пытаясь не дать мне прочитать больше, говорит новоиспеченный наставник. «Ну, оружие и вправду интересное. Я-то думал...» «Да при чем тут оружие? Ты невероятен! Пойдешь со своей хозяйкой к нам, в сумрачные охотники. Ей и делать ничего не придется, а ты просто переводи для нас древние тексты. Зарплата, почести, защита. Мужик! Хватает меня за плечо повеселевший наставник. Да с тобой нам все морские тайны откроются. Увы, убираю его руку с моего плеча. Сейчас у моей хозяйки и без ваших тайн проблем хватает. Недавно нас, а вернее ее, пытались убить. И она умудрилась выжить? А мое появление вызвало у тебя вопросы? Нахмурился воин. Бред. Я ведь авантюрист-защитник. Хотя опасения вполне логичны. Скорее всего, действовали местные, ни на что не способные бездарности. Будь это я, неважно. Я понял тебя, фамильяр, носитель имени первого владыки тьмы. Хорошо, раз мы не можем стать соратниками, давай станем партнерами. Поверь, я могу быть не менее полезным, чем твои знания мертвого языка. Наставник, игнорируя мое к нему пренебрежение, желает отстраниться, приобнимает меня за плечо и, глядя через него, говорит. «Ария, вы можете идти с остальными. Скоро я отпущу вашего питомца». Скрежеща зубами, молчу, терплю. Мне и вправду этот тип может пригодиться. «Оу, не откинул мою руку. Значит, я тебе тоже нужен. Это радует». Заебали местные Нострадамусы. Они слишком умные. «Давай сюда свое деловое предложение». Мне не нравится, когда хозяйка одна и без защиты. Вот это преданность. Хорошо. Смотри, будем работать баш на баш. Я тебе помощь, одолжение, а ты мне просто переводы. Вот и все мое предложение. Убрав руку с моего плеча, говорит авантюрист. Нет, вызвав на лице Лефеста недовольство, заявил я. Нет другого человека, кто так же, как и я, так же точно мог бы предоставить тебе заветные переводы. Мне нужно больше. Пока я здесь, у Арии будут лучшие оценки. Я даже на других наставников надавить могу. Продолжает рекламировать свои услуги Лефеста. У нее и так лучшие оценки, говорю я. А боевая практика? Явно не зная, что было на дуэли, спросил воин. В ней я бы мог и хотел испытать свои силы в бою с вами. Оу, все настолько хорошо? Девочка что, одаренная? Лучше. У нее есть ангел-хранитель. Лефеста смеется. Недовольство и любопытство, а с ними желание проверить себя. По лицу видно. Я интересен ему, как и остальным. За плечами его я вижу воинственную ауру. Две пары белых крыльев держат в руках нечто из света, напоминающее меч. Он хотел испытать себя. Для меня лично это также было чем-то наподобие возможности проверить силы в дружественной схватке с сильнейшим из мира сего. Вот он шанс. Как насчет дружественной дуэли, наставник Лефеста? Мой вопрос нисколько не смутил воина, похоже, он и сам об этом думал. В качестве приза, если выиграете вы, переведу 3 страницы бесплатно. И по странице в день, пока я у вас преподаю, идет? А чисто в теории, если выиграешь ты... Лефеста смеялся, безоговорочно верил в свою победу, но спросил. На всех ваших занятиях Ария будет единственным человеком или существом, которое вы, ценой всего и своей жизни, обязаны защищать. Идет... И все? Наставник рассмеялся еще громче, басом. Хорошо, пусть это будет заделом для развития наших дальнейших взаимоотношений. Что бы ни случилось, как ни повернулась судьба, я, Лефеста, командир отряда сумрачных охотников, клянусь, Ария Блэкбери от начала наших занятий и до конца их под строжайшей защитой, моим покровительством, от коего не заставит меня отречься король, божественный престол и даже сам князь тьмы. Мужик поднял большой палец, клацнул зубами, откусил часть мягких тканей, а после в воздухе создал нечто вроде пентаграммы. Жесткий тип только что использовал клятву на крови, уставился на меня. «Не, ну круто, конечно». Но я даже при всем желании подобное сделать не сумел бы. Раскусив себе также палец до крови, хер знает почему. Провожу кровью по тыльной стороне ладони. Аминь нах!